Глава 61. Зое пришлось признать, что ее домашний офис начинает походить на комнату кого-нибудь из объектов ее профессионального интереса. На стенах висели не только все фотографии с мест преступлений в Чикаго, но и снимки с убийств 2008 года. Зои повесила рядом карту Мейнарда и карту Чикаго с указанием мест, где произошли убийства. Стены также украшали статьи из ее альбома «К мейнардскому серийному убийце». Зои купила две маркерные доски и заполнила их сведениями обо всех жертвах из Чикаго и Мейнарда, указав имена, возраст, профессии и время и место исчезновения. Она остановилась, поймав себя на том, что собирается натягивать веревочки между объектами, которые кажутся связанными. Возможно, сейчас самое время обзавестись настоящим хобби. В комнате была односпальная кровать на случай, если Андрея решит заночевать у сестры. Прошлым вечером Зоя отключилась на ней. Проснулась утром, окруженная фотографиями с мест преступлений и разбросанными документами. Сообразив, что происходит, вернулась к работе, пытаясь сопоставить факты и заполнить промежуток с 1997 по 2016. Временами Зоя чувствовала, что ее решимость слабеет. Она задумывалась, не взять ли книжку или посмотреть какую-нибудь тупизну по телевизору. Но потом вспоминала лицо Тейтума, когда тот сказал, что Зои ошибается. Оно смешивалось с воспоминаниями о лицах родителей, говорящих оставить в покое Рода Гловера и копа, сказавшего оставить полицейскую работу взрослым. Если бы кто-нибудь из них ее послушал, Гловер давным-давно сидел бы за решеткой. Жизни были бы спасены. Тейтуму стоило подумать как следует. Но когда Грей смотрел на нее, он видел только штатского, занимающего место настоящего агента. Понимая, что она привязалась к одной единственной цепочке мыслей, Зои не раз пыталась перестать думать о чикагском убийце, как о Роди Гловере. Она решала мысленно называть его «этот убийца». Когда этот убийца схватил Кристу, или когда этому убийце не хватило бальзамирующей жидкости. Но очень скоро она замечала, что уже возвратилась к прежнему «Гловер схватил Кристу, и Гловеру требовалась бальзамирующая жидкость». Она стерла себе живот и левое бедро, скребя их под душем, и сейчас эти места горели. Их было больно касаться. Но теперь Зоя хотя бы не чувствовала на себе пальцев Гловера. Ее лицо все еще преследовало ее. Этот взгляд хищника, когда Гловер приближался к ней у воды. Голос в ухе, когда он держал у ее горла нож. На колени. Эти воспоминания внезапно вспыхивали в голове, и Зоя теряла мысль. Стояла, уставившись в бесчетные документы и снимки, а по спине бежали мурашки. А потом начинала заново. Она должна сделать все правильно.